полдень, когда за плечами уже осталось верст 10, я вышел к селу. В самый раз передохнуть и покушать. Я сбросил на опушке леса мешок, ножом отрезал от яндовы 2 кусочка серебра. Денег у меня нет, буду рассчитываться серебром. Не доставать же мне содержимое мешка в трактире. Внимательных и алчных глаз много, найдутся охотники и до чужого добра. А вот и постоялый двор, во дворе ни одной лошади и трапезная пуста. Жаль, а я хотел набиться кому-нибудь в попутчики, не все же одному ноги бить. Обслужили меня быстро, ввиду пустой трапезной. С дуру и с голодухи я заказал слишком много. Едва осилив половину, отодвинул миски. Не спеша попил пиво. Появившийся в трапезной нищий с вожделением поглядывал на еду. «Садись, поешь», — пригласил я. Дважды повторять не потребовалось. Нищий подсел на лавку и накинулся на еду. Хозяин смотрел неодобрительно. Когда пришло время рассчитываться, я протянул трактирщику кусочек серебра. Тот взвесил его на ладони и кивнул. — Слышь, хозяин, а нельзя ли у вас в селе лошадь купить? — Дарк только по субботам. Сельцо небольшое. Хочешь, сними комнату, через день и торги будут. Я отказался. За 2 дня я уйду далеко, да, может, и по дороге повезет. Купил копченого мяса и хлеба, положил в мешок, будет чем перекусить вечером. Вышел из сельца и пошел по единственной дороге. Ближе к вечеру, когда до заката оставалось 2 часа, я услышал впереди крики, звон оружия. Не татары ли балуют, или разбойники грабят обоз? Вмешиваться не больно хотелось. Помнил я, чем закончилась моя стычка с опричниками в Рязани. Однако, когда закричали «помогите», я не выдержал. Положил свой мешок подальше от дороги, под приметной елочкой, выхватил саблю и побежал по дороге на шум. Обстановку оценил с одного взгляда. Точно, грабили обоз. Один из разбойников деловито шарил под холстиной на телеге. 2 лежали убитыми, с виду и не поймешь, обозники или разбойники. Еще 2 душегубов наседали на обозника. Тот спиной прижался к дереву и с отчаянием обреченного оборонялся топором. На звук моих ног разбойник, что шерстил телегу, поднял голову, но сделать ничего не успел. Я на ходу вонзил саблю ему в грудь и побежал дальше. 2 других разбойников были так увлечены схваткой, что меня не видели. Я взмахнул саблей и снес одному голову. 2-й повернулся в мою сторону, на мгновение отвлекся, и обозник не упустил шанса. Вогнал топор Татью в грудину, аж ребра захрустели. Разбойник обмяк, выпустил из рук саблю и упал. Обозник без сил сел на землю. Он едва переводил дыхание. — Спасибо! — выдавил он хрипло, отдышался, продолжил. — Думал, смертная минуточка подошла. Да верно, есть Бог на свете. Он поднялся, протянул руку. — Федор! — Юра! — я пожал ему руку. — Веневитины мы из Мурома. Обозом шли в 3 телеги, и да вишь, напарникам моим не повезло. Вовремя ты подоспел. Свечку за тебя в церкви поставлю. Мы пошли к телегам. Один из разбойников был ранен и еще дышал. Я добил его без жалости. 2 обозников не подавали признаков жизни. Лошади и груз были целы. Обозник достал с телеги лопату. Схоронить с родственников надоть. Не след их на дороге бросать. До Мурома не довезу, жарко. А может, на телегу погрузить и после схоронить? Не приведи, Господи, опять эти заявятся. Четверо их было, татей-то. Напали неожиданно, Ваську сразу убили. И получилось, что их подвое на каждого. Не успел никто из них убить. Обозник отошел от дороги и начал рыть яму. Когда он устал, за лопату взялся я. За час могила была готова, мы обернули павших холстинами, обозник прочел краткую молитву, и мы засыпали могилу. Я прошелся к трупам разбойников, собрал оружие, положил на телегу. — Да, Мурома, возьмешь ли? — А то! Сам хотел тебя просить об этом. Смотрю, ратному делу ты обучен, вон, а какая сабля у тебя, из дорогих. Да и владеешь ты ей мастерски, вжик и голова с плеч. Тогда обожди немного, мешок у меня там остался. Я помчался по дороге назад, нашел свой мешок, положил на телегу, поводья второй лошади привязали к первой телеге, на которую сел Федор. Я же уселся на третью телегу. Тронулись. На выпирающих из земли корнях деревьев трясло здорово, зато ноги отдыхали. Через час начало темнеть. Федор свернул на полянку, мы собрали хворост, запалили костер. Федор повесил над костром котел, согрел воду, развел в ней мед. Достал из мешка сало, хлеб, огурцы, флягу с вином. Помянем с родственников моих. Мы молча выпили, поели, запили сладкой водою. Вино развязало язык. Купец я с роднёю уходили в Москву. Кожами бычьими торговали. Обратно сукна фряжеского набрали. Да беда случилась. Как я женам их объясню? Охрану чего ж не взяли? А на какие такие шиши? Сам только подниматься начал. В прошлом годе ушкуй с товаром в бурю утонул. Из всей команды, почитай, я один спасся. Решил обозом товар возить, и здесь чуть жизни не лишился. И так уж город захерел, то засуха, не урожай, то пожары, кромешники, опять же, головы поднять не дают. Скольких бояр да купцов знатных живота лишили, лютуют хуже татар. Не поверишь, половина народа по деревням разбежалась, животы спасая. А ты-то чего в Муром? — В Ярославле жил, — соврал я. — Тоже голод, тоже кромешники. А на эту дорогу как попал из Ярославля дорога-то там? Он махнул рукой на север. На судне плыл, да не повезло. Бросили меня попутчики на стоянке. Проснулся утром ни корабля, ни людей, а с кораблем все вещи мои, деньги уплыли. Да, нельзя верить народу. Ну, ладно, спать давай ложиться. Мы улеглись.